10. Ты уверена, что хочешь устроить сладкую месть? У такого шага будут последствия. Мы уже обсудили мой план в деталях. Даже придумали новые варианты выпечки и десертов. Оказалось, что тема предательства дает большой простор для кулинарного воображения. К сожалению, Галины предложение пришлось забраковать, потому что они в основном были слишком откровенными и нецензурными. А вот Витя, как всегда, проявил себя в лучшем свете, придумал много забавного. И заодно заверил меня, что как бы ни повернулась ситуация, он останется на моей стороне. Я наняла его, молодого и неопытного, потому что заметила в нем незаурядный талант. Научила всему, назначила главным кондитером, а со временем мы стали друзьями. Поэтому вроде как неудивительно, что он мне предан. Однако предают все, даже те, кто обещал любить тебя до гроба, поэтому я не считаю Витину преданность чем-то само собой разумеющимся. Вить, я все, выхожу из игры и хочу сделать это. Вкусно и с хрустом. Это не просто развод, а полный развал. Когда мы с Андреем решим, что делать с бизнесом, я сразу тебе скажу. Если мы продадим пекарни, я порекомендую тебя новому владельцу. А если Андрей захочет выкупить мою долю и продолжать бизнес, то для тебя ничего не изменится. А ты не хочешь выкупить его долю? Нет. Это был семейный бизнес, а наша семья теперь в прошлом. Я не могу остаться в прошлом, не после того, как оно взорвалось прямо перед моим носом. Если ты не захочешь участвовать в сладкой мести, то я не обижусь. Тогда продолжай все как обычно в одной пекарне, а я веду изменения в другой. Не-а, месть размером с одну пекарню – это не масштабно. Если уж мстить, то красиво и на полную катушку. А то жалко даже, такие хорошие идеи пропадут. Кекс случайно получилось. Ничего случайного, все ингредиенты тщательно подобраны, как и его отговорки. Хмыкнув, Витя поднимается с дивана, на прощание чмокнув меня в макушку. Ладно, девушки, я домой. Вы тоже долго не сидите, а то ты, Санек, похожа на дохлого вампира. Вампиры бессмертные. А ты, к сожалению, нет, так что иди спать. Завтра с утра позвоню тебе и обо всем договоримся. Будем сладко мстить. Трель телефона раздается так внезапно, что Витя едва не роняет его на пол. Бросает взгляд на экран и морщится. «Звонит твой муж», — говорит сухо и поднимает на меня глаза. «Андрей наверняка догадался, что я с тобой». «Что ты ему сказал?» «Только то, что ты жива и требуешь развод». «Как ты просила, ничего лишнего». Но он потом еще несколько раз звонил. «Я не брал». «И вот». «Снова». Витя смотрит на экран, уже собирается сбросить звонок, палец завис над кнопкой. «Подожди», — тихо говорю, кладя руку ему на запястье. «Не надо». Он оборачивается ко мне в нерешительности. Я понимаю, как ему тяжело. Андрей ведь не просто мой муж, он и его начальник. Витя оказался между двух огней, сложнее не придумаешь. «Не хочу, чтобы ты застревал между нами», — говорю я. «Это нечестно». «Ответь». Я поговорю с Андреем. «Уверена?» Витя хмурится. «Давай я с ним поговорю». Галя подскакивает на ноги и пытается схватить телефон. «Скажу этому уроду, куда может засунуть свой отросток». Витя уворачивается от нее и отвечает на звонок. «Передай телефон моей жене». Доносится из телефона. Не голос, а почти крик. Жесткий приказ. От этого желчь поднимается до самого горла. Жар печет кожу, слепит глаза. «Нахал! Мерзавец! Вспомнил о жене, да? И теперь приспичило, чтобы я была на месте, как комнатная собачонка, и продолжала выполнять его команды?» Витя смотрит на меня с сомнением, но я смело протягиваю руку. Не хочется слышать голос Андрея, но я не могу позволить себе проявить слабость. Не сейчас. «Дорогой, ты обо мне вспомнил?» «Надо же!» А я было начала волноваться, что у тебя отказала память. «Александра, я не собираюсь выслушивать бессмыслицу». «Где ты? Полагаю, что у Гали, и вы все трое копаете мне могилу?» «Уф-эф-эф. Ты назвал меня полным именем, значит, дело серьезное. Обычно ты делаешь это, когда я в чем-то провинилась». Дай-ка подумать, что я сделала такого ужасного. Притворилась спящей в машине и наблюдала, как вы с Ирой терлись друг о друга. Упс. Да. Именно это я и сделала. Позволь угадаю, как ты об этом узнал. Меня выдал твой водитель, да? Он увидел в зеркале, как я наблюдала за вами с Ирой. Или на месте аварии тебе сказали, что я видела ваши обнимашки на обочине и поэтому ушла. Или ты сам догадался, что я в курсе вашего предательства, когда я исчезла. Саша, прости, что тебе пришлось это увидеть. Водитель должен был сразу мне сказать, когда заметил, что ты не спишь и наблюдаешь за нами. И тогда я бы все объяснил или хотя бы попытался. А он сказал об этом уже после аварии. Я собирался с тобой поговорить, но не успел. Как-то не получалось, и я не знал, как о таком говорят, и... боялся тебя потерять. Я не планировал ничего такого, все произошло случайно. Понимаешь? Предсказуемые слова. Пустые. Отвратительные. На слове «понимаешь» я не выдерживаю. Нет, не понимаю и не хочу понимать. Это конец, Андрей. Нет, не конец. Это не то, что ты подумала, и я не собираюсь тебя отпускать. Мы вместе столько лет, и ты не можешь просто так взять и уйти от меня. Сейчас я подъеду, и мы нормально поговорим. Если ты приблизишься ко мне, я вызову полицию. Я твой муж. Объелся груш. Огромная пузатая булка, начинка из груши и лимона. Как бы не забыть эту идею. Записать бы. Саша, ты меня слушаешь? Нет, Андрей. Я и правда не слушаю, думаю о следующем десерте. Иди ты. В дыню. Фруктовый салат. Внезапно Андрей раздражается грубыми ругательствами, что для него не характерно. Значит, действительно испугался. Так и будешь сидеть с мужененавистницей подругой вместо того, чтобы дать мне шанс извиниться? Я видела вас с Ирой в машине. Вы не нуждались в шансах от меня. Черт. Что ты собираешься делать дальше? Я не дам тебе развод. И это все, что ты хочешь сказать? А как насчет того, чтобы поинтересоваться моим здоровьем после аварии? Его голос немного смягчается. Прости. Да, конечно, я хочу знать, что с тобой случилось. Ты ездила в больницу? Завтра у меня встреча с адвокатом. Я бы советовала тебе тоже найти кого-нибудь. Я не дам тебе развод, черт возьми. Так не поступают, не отсекают людей после 20-летнего брака, как будто это пятиминутное знакомство. Ты не посмеешь так со мной поступить. Я ни о чем другом тебе не лгал, не допускал других промахов. Я люблю тебя, черт возьми. Пульс ярости в моей голове оглушает. Сбрасываю звонок, отдаю телефон Вите и ухожу в спальню.